Глава 80. Соня, проснувшись, первым делом внимательно осмотрела квартиру и недовольно поджала нижнюю губу. Сухо поздоровалась с еще валявшимся под одеялом на составленных двух креслах Лехой. «Ты чего?» — спросил Леха сонным голосом. «А ты знаешь, что сегодня Новый год?» — поинтересовалась девочка, буравля Леху ехидно недовольным взглядом. «Не сегодня, а завтра». «Нет, Дед Мороз придет сегодня ночью. И куда он будет подарки класть?» Она покачала головой. «Елки нет, квартира не убрана, как будто мы не люди». Леха удивленно покосился на нее. В последней фразе он явно услышал интонации Нины, хотя в его присутствии Нина таких слов не говорила. «Так скажи папе», — посоветовал он, — «еще не поздно елку купить». «А вот возьму и скажу», — сердито заявила Соня и тут же закричала. «Дядя Вить, ты где? Надо елку купить». «Я здесь», — донесся из кухни голос Виктора, и Соня тотчас побежала туда. Елку Виктор с Соней нашли у ближайшего гастронома. Продавал ее за 3 гривны оборванный бомж, по землистого цвета лицу которого трудно было определить возраст. Но даже он пытался выглядеть по-новогоднему и поверх ярко-зеленого шарфика намотал несколько прядей блестящего серебристого дождика. Елка была маленькой, не выше 1,5 метра. Соня сразу взялась помогать ее нести, и так они и вернулись домой, разделив тяжесть праздничной ноши пополам. Виктор шел сзади, крепко сжимая в руке нижний срез ствола, а Соня ручками в варежках несла верхушку. Украшали елку все вместе, поэтому было тесно, и из-за тесноты Нина умудрилась разбить 2 шарика. Леша в своем кресле на колесах занимался распаковкой украшений. Лежали они в коробках из-под обуви, и каждый шарик был хорошо укутан в кусок старой газеты. Наконец, когда больше не осталось елочных игрушек, процесс остановился, и только тогда все заметили, что елка, как яблоня, в урожайный год перегружена. Спасало только то, что все эти украшения были чрезвычайно легкими. «Такой красивой у нас еще не было!» — воскликнула Соня, потом оглянулась по сторонам. «А где Миша?» Виктор тоже оглянулся, но пингвина не увидел. «Он был в кухне», — сказал Виктор. Девочка побежала на кухню и через минуту вернулась с Мишей. Он не спеша шел впереди, а Соня сзади поторапливала его словами. «Ну давай, быстрее! Для тебя же старались!» — говорила она Мише. Виктор вдруг заметил, что Соня стала выше пингвина, на 1,5 головы. Вспомнил, что они были одного роста еще год назад. Вспомнил и то, каким маленьким показался Виктору Миша в Чечне, когда он первый раз увидел его ночью в вольере для собак. «Нет, это Соня выросла», — решил Виктор. А пингвин остановился перед елкой, осмотрел ее, потом сделал шаг вперед и заглянул под нижние ветки. «Там еще ничего нет», — заявила Соня. «В полночь появится. Дядя Витя пойдет, купит что-нибудь и даст Деду Морозу. А тот, пока мы будем праздновать, потихоньку все подарки туда положит». Виктор посмотрел на Соню и вздохнул. Стало понятно, что девочка верит в детские сказки ровно наполовину. Лишь бы оставшаяся половина веры в сказки продлилась у Сони подольше, — подумал он. Время в последний день года пронеслось удивительно быстро, да и день был короткий, а когда часовая стрелка еще и до 4 не дотянулась, на улице стемнело, и тут же посыпался, воспользовавшись темнотой, крупными хлопьями снег. Во всех комнатах зажгли свет, Нина включила телевизор, повторяли старую советскую кинокомедию про комбайнеров. бодро и весело пели черно-белые колхозницы. Никто на них не смотрел, но песня из прошлого доносилась до кухни, где Нина занималась мясом, а вызвавшийся ей помогать Леха чистил картошку. Под столом мяукала кошка, ожидавшая, что и ей перепадет что-то с кухонного стола, и не в полночь, а намного раньше. Виктор оказался вдруг без дел. Соня побежала к соседке-подружке. В гостиной только пингвин молча стоял на подстилке из куска верблюжьего одеяла, постеленного у заклеенной балконной двери, из-под которой все равно сифонило. Виктор опустился около Миши на корточки. «Ну, как ты?» — спросил. Пингвин обернулся, посмотрел на Виктора внимательно, потом снова повернул голову к балконной двери, словно что-то хотел этим сказать. И Виктор понял. «Давай я тебя на минутку отодвину». Виктор взялся за край верблюжьей подстилки и потянул на себя. Пингвин вздрогнул, сдвинувшись вместе с подстилкой, на ходу спрыгнул и проследил за движениями хозяина. «Ну вот», — Виктор улыбнулся, — «теперь можем с тобой и охладиться. Только подожди еще минутку». Зашел на кухню, похвалил Нину и Леху, взял свою эмалированную кружку с Винни-Пухом, нашел в кухонном шкафчике маленькую бутылочку коньяка «Коктебель» и потихонечку вышел. Ни Нина, ни Леха даже не оглянулись. Дверь на балкон открылась со звуком рвущейся бумаги. Отодрались бумажные полоски с поролоном. В комнату сразу ворвался порыв холодного ветра, а с ним и снежные хлопья упали на пол, стали таять. «Ну что?» — Виктор посмотрел на пингвина. «Пошли вперед, к холоду!» И Миша, словно поняв команду, быстро прошел на балкон, провалился тут же в снег, потоптался на месте, расширяя для себя пространство, и в его движениях прочиталось что-то веселое. Он оглянулся на хозяина, словно ждал, когда и он станет рядом. Виктор бросил взгляд на свои тапки. Снега они не выдержат, а значит, ноги сразу будут мокрые. Но показывать свою нерешительность и глупые человеческие сомнения перед пингвином не хотелось. И Виктор тоже вышел, остановился в снегу, опустил бутылочку и кружку и закрыл дверь на шпингалет. Холодный колкий воздух пронизал его, и он уже пожалел, что не одел МЧСовскую куртку и такие же теплые брюки. Из комнаты на балконный снег падал желтый свет, домашний и теплый. Виктор присел на корточки, налил в кружку коньяка, дотронулся до Миши. Тот обернулся и внимательно посмотрел на Виктора. «Ну?» — спросил Виктор, словно ждал одобрения своей решительности, с которой он разморозил их квартиру. «Давай за тебя, за твое спасение, за все самое лучшее в твоем будущем». Пингвин еще слушал внимательно, а Виктор замолчал и пригубил коньяк. Посмотрел на кружку в тусклом желтом свете. Подумал, что надо будет выбрать момент для того, чтобы спрятать под елкой подарки. Внезапно снизу, из-под разряженной жидким уличным светом, наполненный падающим снегом темноты, донесся лай собак, и пингвин вздрогнул, подошел к балконной решетке и посмотрел вниз. Виктор инстинктивно наклонился к решетке и тоже глянул вниз. Рассмотреть что-то внизу было невозможно, но лай продолжался. Странное ощущение возникло у Виктора. Город вокруг словно бы отсутствовал, а он при этом был где-то высоко, где-то в чеченских горах. Рука сама поставила кружку рядом на снег и потянулась к правому виску, дотронулась до шрама. Обе ступни были мокрыми, но отчетливо ощущался дискомфорт только в левой. Виктор подумал, что все это и лай из темноты, и снег, и даже левая ступня, явственно жалующаяся Виктору о переживаемом неудобстве. Все это тоже шрамы, напоминающие ему о войне, в которой он как бы и участия не принимал. Это она сама приняла в нем участие, приняла участие и в его судьбе, и в судьбе Миши. И теперь они, как два ветерана, отторгнутые обществом, прожившим вне этой далекой и близкой войны. Стало вдруг жалко себя. Кажется, он уже знал это чувство, но вспомнить, когда жалел себя, в последний раз не мог. Жалость к себе перешла на жалость к Мише, и тут снова вынырнуло знакомое чувство вины, вины перед пингвином. И ведь это самое чувство вины привело его в Москву, а потом и в Чечню. Другой бы уже, наверное, считал, что вину свою искупил. Другой бы уже забыл обо всем и принялся пристраиваться в жизни, чтобы успеть от нее получить все, что обычному человеку положено. Немного счастья, немного горя, немного любви и много свободного времени. Другой бы... Но Виктору другие были неинтересны. Он налил себе еще коньяку, выпил, вспомнил о Лехе. В голове завис странный вопрос. А куда делся старый Лехин Мерседес? За спиной постучали в дверное стекло. Виктор обернулся и увидел Нину. «Ты же замерзнешь там!» — крикнула она. Виктор вернулся в гостиную, стряхнул снег с мокрых тапочек, оглянулся. Пингвин стоял у балконных перил и продолжал смотреть вниз. Лая больше не было слышно. Оставив Мишу на холоде, Виктор прикрыл двери. «Майонеза для салата не хватает», — пожаловалась Нина. И Виктор понял, зачем он ей нужен. С радостью переобулся, оделся и вышел. Гастроном еще работал. Люди толпились только в винном отделе. Когда вернулся с майонезом, Нина сообщила, что ему, Виктору, только что звонили. «Мужчина. Перезвонит через 10 минут». «Это Сергей Павлович», — подумал Виктор. «Видно, поздравить решил». К 9 вечера Соня вернулась от подружки, на всякий случай проверила под елкой, но не огорчилась, ничего там не обнаружив. Зашла на кухню, предложила свою помощь. Но все уже было готово. По телевизору показывали КВН. Студенческие команды Харькова и Москвы шутили о разрухе и мафиозных разборках. Виктор переключил, попал на диснеевские мультики и позвал Соню, и она с радостью уселась на диван напротив телевизора. А Виктор тем временем разобрал постель Лехи, убрал матрасик, одеяло, подушку, растащил кресло, поставил их рядышком у стенки. Присмотрелся к обеденному столу. Раскладывать его или не раскладывать, места, впрочем, хватало. Для 4 человек и пингвина будет даже просторно. Стол они с Ниной стали накрывать к 10 вечера, а в 11:30 сели. Даже для Миши табуретку поставили, но он не выказал желания покидать балкон. Виктор решил забрать его с холода попозже. Соня зевала, но держалась. Налила себе полный фужер фанты, выпила залпом и оглянулась на остальных. Виктор оценил ее жест и улыбнулся. Она тоже улыбнулась, только улыбка ее была очень самодовольной. Из кухни в гостиную проник запах жаркого. Нина сходила туда, вернувшись, сказала: «Еще 20 минут. «Переключи на ОРТ». «С Москвой чокнемся», — попросил Леха, не сводя глаз с бутылки красного артемовского шампанского. Виктор переключил. Борис Ельцин, заикаясь, поздравлял дорогих россиян. «Звук убери пока», — снова попросил Леха. Первый раз чокнулись шампанским вместе с Москвой. Виктор успел снова включить звук на последних ударах кремлевских курантов. Дальше праздник покатился легко, как по маслу. Перед Киевским Новым годом Виктор занес в комнату Мишу и тут же поставил его на табурет. Перед пингвином лежала такая же тарелка, как и перед всеми. Только ни ножа, ни вилки, ни фужера ему не поставили. Зато на тарелке лежало размороженное филе минтая, порезанное дольками. На всякий случай, а скорее для красоты, Нина положила рядом с минтаем два кусочка лимона. Виктор в очередной раз переключил канал и сразу попал на выступление президента Кучмы. Тут же убрал звук и посмотрел на свои часы. «Пора готовиться», — дал команду. Поставил на стол вторую бутылку шампанского. Соня начала клевать носом. Силы воли ей уже не хватало, чтобы держать глазки открытыми. Однако до украинской полночи она все-таки досидела. Подняла с трудом свой фужер до краев, наполненный фантой, чокнулась со всеми под телевизионный бой украинских курантов, выпила и встретилась взглядом с пингвином Мишей, стоявшим как раз напротив. Он смотрел на нее так пронзительно, что и она несколько минут не могла оторвать свой взгляд от его маленьких черных глазок. «А почему Миша не пьет?» — вдруг спросила она. Виктор развел руками, потом поднялся, зайдя в коридор случайно, задел ногой кошку, пившую из блюдечка молоко, она отскочила. На кухне Виктор сперва взял блюдце, но потом заменил его на чайную чашку, набрал в него холодной воды из-под крана. Миша, казалось, обрадовался возможности напиться. Он сразу наклонился к чашке, но Виктор вдруг снова вскочил. «Подожди!» — обратился он к Мише, взял его чашку с водой и ушел с ней на кухню. Когда вернулся, все увидели, что в его чашке плещутся кубики льда. «Вот теперь пей!» — удовлетворенно выдохнул Виктор, присаживаясь на свой стул. «Я спать пойду, туда, к вам!» — проговорила уставшим голосом Соня. Ее левая рука терла глаза, а правая показывала на дверь в спальню. «Только вы меня разбудите, когда Дед Мороз придет!» Без Сони за столом стало еще просторнее. Виктор взял пульт, снова нашел ОРТ, стали смотреть новогодний огонек, пили уже коньяк и водку. Потом Виктор заменил свой фужер на эмалированную чашку с Винни-Пухом на боку. «Подари ее Соньке», — попросила Нина. «Ей она так нравится». «Нет», — мотнул головой уже слегка закмелевший Виктор. «Не могу». Краем глаза глянул на Леху, проверяя, пьян ли или еще нет. Но Леха, откинувшись на мягкую спинку инвалидного кресла, выглядел довольно бодренько. На лице его застыла задумчивая улыбка, и глаза, словно вторя этой улыбке, смотрели прищурившись, то ли внутрь в себя, то ли в прошлое. В руке он держал недопитую рюмку с водкой, только борода своим промежуточным размером не понравилась Виктору. Все же Лехе шла бородка покороче. Бородка а-ля Толстой сделала бы из него старика. «Надо будет помочь ему ее подровнять», — подумал Виктор. И вдруг вспомнил, как брил в больнице умирающего пингвинолога Питпалова. Вспомнил и словно провалился в прошлое, в совсем недавнее прошлое, в прошлый или уже позапрошлый год, и подумал опять, что все, сидящие за столом, и Сонька, и Леха, и Нина, и Миша, конечно, все они вместе с ним были в том прошлом, и было им не так уж плохо на самом деле, просто пришлось подравнивать себя под ту жизнь. Собственно, почему под ту, под эту? Ведь та жизнь продолжается, и теперь она называется «эта жизнь». Ничего в ней особенного не изменилось. Кто-то ушел из нее, кто-то пришел. кто-то, как он, Виктор, вернулся в нее. Зазвонил телефон, и Виктор первым делом проверил, прикрыта ли дверь в спальню. Испугался, что звонок разбудит Соню. Но дверь была прикрыта, и тогда Виктор снял трубку. «Ну что, старина?» Прозвучал из трубки вроде бы знакомый голос. «С наступившим тебя! Пробовал поздравить вчера вечером, но не застал. Желаю тебе и всем твоим стабильного счастья. Скоро увидимся». «Спасибо», — озадаченно произнес Виктор. «А это кто?» Но человек, поздравивший его, уже положил трубку. Виктор попытался вспомнить, чей это голос. Он его явно слышал раньше и слышал не раз, но по телевизору задорно пел «Вечный мальчик Киркоров», вокруг него плясали полураздетые красавицы, за окном по-настоящему завывала метель. Нина накладывала Лехе и Виктору по новой порции жаркого, мысли разлетались, рассеивались, и в поисках точки концентрации Виктор посмотрел на пингвина. Миша стоял на своем табурете перед уже пустой тарелкой. Голова его была повернута в сторону балконной двери. Виктору стало жарко. Он уткнулся взглядом в украшенную елку, вспомнил о несделанном, попросил Нину и Леху не смотреть, достал со шкафа пакет с подарками, разложил их под елкой, выглянул в стекло балконной двери. На улице продолжалась настоящая пурга, завывал ветер, да и распечатанная балконная дверь сифонила теперь сильнее. Виктор поднес руку к месту соединения рамы с дверью, и колючий холод, как лезвие ножа, коснулся его ладони.